Глава 16. После операции по спасению моей тети я запомнила, что не подобает носить платье, когда совершаешь злонамеренные поступки. Я надела черные велюровые брюки Райфа и самую короткую тунику, которую только смогла у него отыскать. Но и она все равно была мне довольно велика. Я весьма паршиво владела луком, а мечом чуть лучше. Поэтому я пристегнула его к поясу, а затем встретилась с лучниками, дюжинами выстраивающимися у конюшен. Когда я добралась до Кагала, он долго смотрел на мой наряд, но ничего не сказал. «Сколько их у нас всего?» Я указала на лучников и граждан Аркмира, которым выдавали оружие и призывали сражаться. 250, сказал Кагал. «Вдвое меньше того, что было у королевы». Тогда я вспомнила строчку из «Природы войны», и она натолкнула меня на мысль. «Используйте свои сильные стороны». «Возьми 50 своих лучших лучников. Пускай они затаятся в деревьях узкой долины. Мы можем направить туда ее людей и уничтожить по меньшей мере сотню человек, прежде чем они смогут отступить». Кагал ухмыльнулся. «Да, моя королева». Он повернулся и начал собирать людей, а я с трудом сглотнула комок в горле. «Природа войны также гласит о том, что из всего, что вы делаете, чтобы подготовиться к войне, самое важное — воодушевлять свою армию. Мне придется выступить с речью. С помощью двух лучников я забралась на спину своей лошади и, засунув два пальца в рот, громко свистнула. Шепот прекратился, и все повернулись, чтобы посмотреть на меня, и от волнения у меня в животе все скрутилось в тугой узел. Сохраняй спокойствие. Всели в них надежду и желание действовать. Королева Зафира выждала, пока наш король уедет, прежде чем атаковать, — закричала я. Это говорит мне о том, что она боится его лидерства. Она думает, что мы слабы без Райфа Лайтстоуна. Вы слабы? Спросила я. Бормотание. «Неужели вы слабы?» Закричала я. Толпа ответила мне «нет». «Она понятия не имеет, во что только что ввязалась. Она не представляет, какую бурю дерьма мы обрушим на нее. Я скорее умру в крови на поле битвы, чем отдам хоть дюйм эльфийской земли этому чудовищу!» Слюна брызнула у меня изо рта, когда я прокричала это на все поле. Тогда люди сошли с ума, крича и с гримасами размахивая оружием в воздухе. «Седлайте коней!» — крикнула я, а затем позволила лучникам помочь мне спуститься. «Бурю дерьма?» Кагал вернулся и усмехнулся. Я пожала плечами. «Думаю, так люди выражаются. Давай станем ее худшим кошмаром», — сказала я ему. Он пришпорил своего коня, и мы поскакали навстречу войне. Мы позволили королеве прорваться через восточную стену. Ее армия истоптала несколько окрестных ферм, включая ту с желтым сараем, но не сделала ничего такого, от чего мы не смогли бы оправиться. Самые способные лучники в данный момент прятались за деревьями, окаймляющими узкую долину. Она вела к самой густонаселенной части Аркмира и замку. Наши гражданские добровольцы, по моей просьбе, замочили сухие травы в спирте, и теперь мы ждали. Часть меня не могла поверить, что это происходит. А другая часть действовала инстинктивно. Сохраняй спокойствие. У меня еще будет возможность выйти из себя. Мне нужно выиграть войну и защитить народ. Люди Райфа и мои люди тоже. Может, в глазах Райфа я и фальшивая королева, но я люблю эту землю, землю моего отца. И я не позволю ей достаться королеве Найтфолла в мою смену. Гонец верхом на лошади подъехал к тому месту в конце узкой долины, где мы были размещены, и я приготовилась выслушать его отчет. «Армия королевы движется сюда!» — прокричал он. «Она отправила часть своих людей через узкую долину, но большая половина осталась подле нее. Она подозревает засаду!» Я кивнула. К этому я готова. Любая умная женщина поняла бы, что если вы проходите через долину между двумя большими холмами, поросшими деревьями, это может оказаться ловушкой. «Придерживаемся плана!» — закричала я нашим солдатам и начала пятиться назад на своей лошади. Объезжать долину означало огибать холм, что занимало больше времени, тащиться по камням и неровной тропе. Ей было бы трудно провести туда даже сотню мужчин за непродолжительное время. Я подъехала к Кагалу, который стоял, готовый выслушать мое слово. «Когда ее люди войдут в узкую долину, зажги спичку и подожги тут все. Убивайте стрелами все, что еще шевелится». Он кивнул. «Вы выйдете на открытый склон холма?» Я ухмыльнулась. «Я хочу увидеть ее отступление собственными глазами!» Кагал с восхищением усмехнулся. «Для меня большая честь служить под вашим началом, моя королева. Райф сделал правильный выбор, что женился на вас». У меня сдавило горло от эмоций. Тем более, что рана от разбитого сердца все еще была свежей. Тем не менее, его сантименты были искренними. И я поблагодарила его, прежде чем отъехать назад, обогнуть холм и спешиться с лошади, чтобы взобраться на склон, где ожидала моя команда с сетями. Мирные жители толпами вызвались сражаться за свою землю, когда услышали, что я отклонила план Фоксфорта сбежать. Я понимала, что королева Найтфолла заподозрит ловушку в узкой долине, и поэтому приказала гражданским хватать все камни, какие только могли, и запихивать их в рыболовные сети. Теперь мы стояли, притаившись за кустами в самодельных камуфляжах, и ждали, когда королева и ее люди перейдут тропинку у подножия большого холма. С этой выгодной позиции я уже могла видеть ее армию. Я успела как раз вовремя. Последние 2 часа были самыми напряженными и захватывающими в моей жизни. Мобилизация армии, подготовка к войне. Ничего подобного я никогда не испытывала, и поэтому я рада, что, несмотря на развивающееся вдалеке знамя Найтфолла и приближающуюся армию, у нас был план. Одного только вида, более чем 400 человек, десятков машин, трибушетов и людей, летящих по воздуху, размахивая механическими крыльями, было достаточно, чтобы у меня по спине поползли мурашки от ужаса. В этот момент мне вспомнилась еще одна строчка из «Природы войны», и я поблагодарила Создателя за то, что прочитала книгу целиком и запомнила ее, как и большинство прочитанных мной книг. Люди погибнут. Как лидер, вы должны беспокоиться о минимизации потерь и уходе за ранеными. Люди погибнут. Люди погибнут. Я оглядела собравшихся эльфийских мужчин и женщин, большинство из которых принесли из дома лук и стрелы и надели самодельные нагрудники, сделанные из кухонных сковородок. Всхлип застрял у меня в горле, и я отвернулась, чтобы они не увидели, как мое сердце разрывается на части. Закрыв лицо руками, я тихо заплакала. Внезапно чьи-то руки легли на мои, отрывая их от моего лица и вытирая глаза. Мои веки резко распахнулись, и я увидела стоящего передо мной Хейга. Когда он успел сюда добраться? Он должен был прятаться в замке вместе с остальными членами совета. «Моя королева, теперь народ ожидает видеть в вас силу», — напомнил он мне. Я прочистила горло, кивнув, а затем потянула его вниз, чтобы он укрылся за мной за кустами. Я вытерла оставшиеся слезы со своих щек, развернулась и встала лицом к предстоящей задаче. «Приготовьте сети!» — попыталась я крикнуть. Армия королевы была довольно далеко внизу, у подножия холма, но я все равно не могла упустить элемент неожиданности. Она миновала холм, ее лучники беспорядочно стреляли по нему, в то время как мы все пригнулись и спрятались, не посылая ответный огонь. Позади нас, по другую сторону холма, из узкой долины раздались тревожные крики, и я поняла, что там началась война. Они попали прямо в ловушку, и наши лучники перестреляли их до того, как... Воздух наполнился дымом, и я боролась с желанием перелезть через горный хребет, чтобы посмотреть вниз и увидеть, как прошел трюк со сжиганием поля. Но по крикам людей и звуку взрывающихся машин я поняла, что мы выиграли битву в узкой долине, и они наверняка отступают оттуда, сколько бы живых ни осталось. Королева тоже знала. Тогда я увидела ее, ведущую за собой своих людей. Она была одета в свою неизменную красную боевую кожаную броню. Механические крылья свисали с ее спины, когда она ехала верхом на своем черном жеребце. К ее рукам были привязаны привычные огнемет и арбалет. Она была такой же могущественной, как дракон-перевертыш из Амбергейта, или такой же смертоносной, как лучник из Аркмира. При всем моем планировании я не подумала о летучих людях. Механические крылья были относительно новыми. Я видела, как их испытывали в Найтфолле. Но при виде шестерых взрослых мужчин, направляющихся к тому месту на склоне холма, где мы все прятались, у меня внутри все всколыхнулось. Нам нужно было, чтобы королева и ее армия углубились за склон холма. Но она остановилась, без сомнения заприметив дым от своих горящих людей и услышав крики тревоги. И если бы мы расстреляли ее людей с неба, она бы узнала, что мы здесь. Если она вернется за ними, а потом они все набросятся на нас, моя идея с дождем из камней пропадет, и мы все погибнем. Пробивайтесь вперед. Вы ничего не боитесь, и вы бы не послали этих людей в долину, если бы уже не были готовы потерять их. Земля, по которой они шли, была каменистой, если не считать песчаной тропинки, огибавшей основание холма. Я наблюдала, как в ее взгляде плясали искорки нерешительности. Она посмотрела на своих летчиков, которые теперь были в 10 футах от нас. Никто на склоне холма не шевелился. Мы были покрыты листьями, кустарниками, мхом и всем коричневым или зеленым, что только смогли найти. Из-за густых кустов, за которыми я присела на корточки, мне было прекрасно видно королеву. Я запечатлела момент, когда она решила свою судьбу. Дерзкое выражение превосходства появилось на ее лице, и ноздри раздулись. Запах горящей плоти, запах ее умирающих людей наполнил воздух, и затем она поморщилась. «В атаку!» — закричала она. Они бросились вперед, потрое спускаясь по узкой песчаной дорожке в попытке перевалить через холм и напасть на мою армию сзади, пока они ждали в узкой долине. Летчики, отвлеченные приказами своей королевы, свернули с холма и помчались обратно в узкую долину, где в засаде ожидала вся наша армия. Создатель, не оставляй нас. Как только королева добралась до моей последней сети, я вскочила и закричала громче, чем когда-либо в своей жизни. «Сейчас!» Рев вырвался из моего горла, мой голос надломился в конце. Наша гражданская армия вступила в бой, выпустив из рук натянутые, набитые камнями сети, которые они держали все это время. Тогда же наши лучники выскочили из кустов и выстрелили в ее летчиков и во всех ее лучников на земле. Гигантские камни и валуны скатывались со склона холма и обрушивались на ее армию. Они сбивали людей с коней, они крушили машины, они пугали лошадей, которые хаотично разбегались, затаптывая своих всадников. «Перезаряжай!» — закричала я. Но в этом не было необходимости. Люди уже перекладывали вторую стопку запасных камней позади себя в сетки, а затем отпускали их. Их было не так много, но этого было достаточно, чтобы вызвать такой хаос, что королева потеряла контроль над своей армией. Они разбежались, как кучка испуганных муравьев. Королева. Я осмотрела землю, но больше не видела ее. Внезапно склон холма сотряс взрыв, а затем меня отбросило назад, моя голова ударилась о твердую землю, а зубы клацнули друг от друга. Огонь. Крики. «Сохраняй спокойствие!» Я вздохнула. Она подорвала нас. Один из их трибушетов, должно быть, был установлен заранее, как будто она ожидала нападения. Я поднялась на ноги, и тень накрыла меня сверху. Я подняла глаза как раз в тот момент, когда королева нацелила на меня свой арбалет. Все произошло так быстро, что я едва успела это осознать. Она взмахнула запястьем прямо в моем направлении, и стрела вылетела из метателя. Затем передо мной появилось размытое пятно, когда Хейк бросился на траекторию выстрела. «Нет!» — закричала я. Стрела была выпущена с такой силой, что прошла наполовину сквозь его грудь, отбросив назад ко мне, прежде чем он упал на землю у моих ног. Что-то дикое оборвалось в моей груди, и я оторвалась от земли, перепрыгнув через него и поднявшись в воздух. Я схватила королеву Найтфола за лодыжку и повисла на ее ноге на секунду, прежде чем она потеряла равновесие. Она отчаянно махала своими металлическими крыльями, пытаясь удержаться в воздухе, но они не были созданы для того, чтобы выдерживать вес двух человек. С рыком она упала на землю, как подстреленная птица, ударившись сначала задницей, а затем спиной. Я, не теряя время, заползла на нее сверху, одолевая необузданной яростью. Я не понимала, что делаю. Движимая чистым инстинктом, я схватила ее за щеки, а затем зависла в нескольких дюймах от ее рта. Ее глаза расширились, и она на секунду замерла, без сомнения думая, что я собираюсь ее поцеловать. Затем я вдохнула. Моя магия пробудилась, и вместо того, чтобы вдохнуть жизнь в умирающего, я забрала ее у живого. Я высосала ее жизненную силу прямо у нее изо рта. Потрясенная тем, что белый дымок поднимается из ее приоткрытых губ в мои легкие, я была одновременно напугана и очарована открытием этого нового дара. Я с благоговением наблюдала, как прядь ее волос спереди поседела. «Я убиваю ее», — подумала я на какую-то долю секунды. Затем что-то пронзило мою лопатку, и я почувствовала ужасающую боль в руке, заставившую меня потерять контроль над королевой. Она воспользовалась моментом, чтобы врезать коленом мне в промежность и столкнуть меня с себя. Я лежала на спине, пока стрелы летели во все направления, и с удивлением наблюдала, как она снова взмывала в небо. Ее крылья блеснули в угасающем солнечном свете, пока я размышляла о том, что только что сделала. Что я смогла сделать? Может быть, я была не только благословлена, но и проклята? Этот дар, по-видимому, мог действовать в обоих направлениях. «Отступаем!» — проревела королева Найтфола в небо, и низкие звуки горна Найтфола разнеслись по всей долине. От него во мне разлилась волна облегчения, и мне стало интересно, ослабила ли я ее. Ее шатало, голос был хриплым. Неужели я забрала часть ее жизненных сил, ослабила ее жизнь? Я перекинула волосы в хвосте вперед и осмотрела темно-коричневую прядь. Стала ли она больше, чем раньше? Неужели королева только что дала мне больше жизни? Боль в плече вернула меня в реальность, и я посмотрела вниз на свою рану и торчащую из нее стрелу, и тогда же я вспомнила про Хейга. С трудом поднявшись, я подползла к старику. Он лежал на спине с сильным кровотечением из живота, пока целители тщетно пытались спасти его. Это было выше сил простого целителя. Может быть, если бы Райф был здесь, но... «Расступитесь!» — велела я. Я не знала, сколько вдохов жизни у меня осталось. Определенно один. Может быть, два. А может быть, три, если то, что я забрала у королевы, добавит мне жизненной силы. Я не знала, как это работает. Когда я нависла над Хейгом, приоткрыв губы, его рука накрыла их, силой сжимая мое лицо и не давая мне дышать над ним. «Я стар и прожил хорошую жизнь», — слабо произнес он. «Умереть, наблюдая за отступлением королевы Найтфола, — это достойная смерть. Не забирай ее у меня и не трать на меня свой драгоценный дар, дитя». Мои слезы потекли из глаз на его пальцы. Я хотела поблагодарить его за спасение моей жизни, но он все еще крепко сжимал мой рот, как стальной капкан. Словно прочитав мои мысли, он уставился на меня. «Обменять свою жизнь на твою было честью для меня, моя королева». Теперь слезы потекли быстрее. Он сделал один большой последний вдох, прежде чем его глаза остекленели, а грудь застыла. Его рука оторвалась от моего рта и упала на землю. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не попытаться спасти его. Я хотела исполнить его желание. Человек должен иметь возможность выбирать, как ему умереть. «Моя королева!» — закричал Кагал, и я встала, вытирая глаза. «Я раскисну позже. Мои люди все еще нуждаются во мне. Мое плечо так жгло, Гадес, побери. Но я пошла на его голос и обнаружила кагала, взбирающегося на вершину холма. «У нас много раненых, и долина все еще охвачена огнем, но войска отступили», — сказал он, слегка запыхавшись. Я кивнула, поворачиваясь к королевской страже, стоявшей позади него. «Исцелите раненых! Потушите пожар! Пошлите разведчиков убедиться, что вся армия отступает!» — крикнула я, и они бросились в рассыпную. Затем я повернулась к гражданским. «Соберите наших мертвых для погребения! Сожгите солдат Найтфолла!» Они тоже поспешили исполнить мое приказание. Кагал не пошевелился. Он не отрывал взгляда от моего плеча. «Моя королева, вам нужен целитель!» «Нет, я в порядке. Меня исцелят после того, как исцелят остальных», — заявила я. В «Природе войны» была очень актуальная и проникновенная строчка, которая запала мне в душу. «В день битвы ешьте самым последним, радуйтесь последним и исцеляйтесь последним, если сможете с этим справиться. Этим вы заслужите уважение вашей армии, которое вы не сможете купить за драгоценности и монеты». Я хотела добиться уважения этих людей. Хотела их прощения. Я повела их в битву, в которой некоторые из них погибли. Отцы, сыновья, братья. Для меня это было нелегко. И хотя мы победили, потери навсегда запятнали этот день в нашей памяти. Я хотела бы почтить его. Рана была не такой уж серьезной. Я могла пошевелить пальцами, так что сухожилия были целы, а кровотечение, казалось, было остановлено стрелой, так что я знала, что артерия не задета. Боль была терпимой. Кагал приложил руку к груди и поклонился, прежде чем уйти. Я последовала за ним, медленно поднимаясь на холм, чтобы заглянуть на другую сторону. Когда я увидела место кровавой бойни, я резко вдохнула, а затем закашлялась, когда дым попал в мои легкие. Вся долина была усеяна мертвыми солдатами Найтфолла. Они были сожжены, и земля почернела от сажи. Фермеры и солдаты несли ведра с водой, чтобы потушить пожар на опушках, который угрожал деревьям. Палатки для исцеления, которые мы установили заранее, были заполнены. И там была небольшая кучка тел эльфов, которые нужно было забрать для погребения. Я старалась не считать, но ничего не могла с собой поделать. 12. 12 человек погибли из-за принятых мной решений. Если бы Райф был главным, было бы их меньше. Было бы это число равно нулю. Простит ли он когда-нибудь меня за то, что я отправилась на войну с его армией и погубила 12 человек? Когда я спускалась в долину, чтобы проверить палатку исцеления и посмотреть, не нужна ли кому-нибудь помощь, первый человек начал хлопать в ладоши. Потом еще один. Мурашки пробежали у меня по рукам, когда я поняла, что они хлопали мне, когда я проходила мимо них. Это был знак того, что, несмотря на то, что я рассматривала 12 мертвых тел как провал, они были довольны тем, как все прошло, и видели это как победу. Я махала им, проходя мимо, но не могла заставить себя улыбнуться. Война не заслуживает улыбки, даже если ты победил. потому что никто по-настоящему не выигрывает на войне, когда умирает хотя бы один человек.